И после того дамы ее своей подругой называют. Разве это не фортуна, говорю, что подьяческому отродью, либо мелкопоместные дряни, такие пятиметры, что еще в колыбели гвардии сержантами служат, декларасьоны в амурах объявляют? Помилуй, говорю, Настенька, ведь это умора. С ума ты спятила, радость моя. Не по-дворянски рассуждаешь, прелесть моя. А она: не в том, говорит, мать моя, фортуна человеческая. Хороша, говорит, фортуна выпала воспитанницам княжны Дуденевой. Одна за моськами нянькой ходит, другая с утра до вечера по гостиному двору да по мадамам рыщет, а вечером на кофе ворожит, либо читьеминею вслух читает. Сегодня-завтра весь век одно да одно. Да все капризы княжны переноси, все брани ей ругательства слушай. Она бесится, начинает, эту ручку целую у нее. Не рабство это? Не кабала, по-твоему? А тут еще племянничек какой-нибудь станет подъезжать своей гнусной любовью. И сохрани тогда Бог девочку, ежели она не дозволит ему далеко забираться, нагишом со двора сгонит. А это точно было, Андрюша. Случилось это у старой девки, у графини Тумавской. Ее племянник, галштинской армии поручик барон фон Ледерлейхер, примазываться стал к тетушкиной воспитаннице. Отец от ее майор в прусской войне был убит, а мать с горя да от бедности померла, потому графиня из христианского милосердия и взяла сироту, ихнюю дочку, к себе на воспитание. Как зачал барон к майорской дочери примазываться, она, супротив его на дыбы, «не хочу», — говорит, — «он и так и сяк, не поддается девка». К тетушке, а графиня души не чаяла в племяннике, баловень ее был. Стала и она майорскую дочь усовещивать, покорилась бы барону. А та и слышать не хочет, пущай, говорит, женится. Губа-то не дура, в баронессы захотела. Много билась с ней бедная графинюшка, и лаской, и грозой, и косу резала, и в подвале голодом маленько поморила. Ничем взять не могла, такая была упрямица. Нечего делать. Сослала со двора с тем имением, что после родителей осталось. А родительского-то благословения тельный крест да материно кольцо обручальное. По времени сказывали, что во вся тяжкая пустилась, в вольном доме даже проживала. Ну, не дура ли? Не в пример бы ей пристойнее бароновой митреской быть, чем таким манером графиню срамить, ведь все знали, что она ее воспитанница. Вот как за хлеба да за соль заплатила. Много слез пролила бедная графиня от такого срама. На ней взыщется грех майорской дочери, бабушка. Слышите, слышите, распутную девку к графине приравнял. Как не стыдно тебе, душа моя! Стыдно, дитя мое, беспримерно стыдно так непочтительно о знатных персонах говорить. Не тебе об них судить. Ты еще молод и не столь знатен. Это завсегда ты должен помнить. Вот этак же бывало Настенька. Что же вышло? Сгибла, сударка, след простыл. За такие неподобные речи часто я ее бранивала, как тебя вот теперь броню. Дуришь, бывало, говорю. Вздор один сажаешь себе в голову. Держать, говорю, воспитанное дело христианское. А она: ты, говорит, мой свет, хоть и замужем, хоть и постарше меня, а этого тебе не понять. А чего не понять-то? Дурила, голубка, просто дурила. Отцу с матерью так-таки не попустила держать воспитанниц. Пока мест росла, были у Боровковых три. Секретарская дочь да две мелкопоместные дворяночки. А коль скоро Настенька в годы вошла, родительский дом на свои руки приняла, для того, что с матерью с ее кровяной удар приключился. Ни рукой, ни ногой двинуть не могла. И как стала хозяйкой, скоро пошла докучать. Не держали родители воспитанниц. Так ведь и выжила их из дома. И не разобрать, со зла ли так поступала Настенька, аль прямым делом девкам хотела добра. Да вот какой случай выпал. В самое то время, как она докучала отцу с матерью, чтоб из дому всех трех воспитанниц вон, одна из них возьми, да оспой и захворай. Болезнь страшная. Либо помрешь, либо навек ребой останешься, к тому же болезнь прилипчивая. Доктор приказал положить больную в особую